Глава 47. Спустя несколько часов. Самолет приземлился в аэропорту столицы, и когда я сошла с него, в этот раз никто не посмел нас останавливать или угрожать. Меня сопровождали война со смертью. После того, как мы закончили с Цезарем во мраке, я связалась с Альфой и объяснила ему, для чего мне нужен был побег, а затем попросила вернуться со мной в столицу. Также я смогла созвониться с Нордом, но не сразу. «Мисс Мелисса», — произнес он, выслушав то, что я сказала. На заднем плане что-то потрескивало, словно он стоял недалеко от пожара. «То, что вы сделали, принесет нам много проблем, но я надеюсь, что вы взвесили все риски, прежде чем пойти на это. Я не должен вас критиковать. На самом деле, где-то я даже рад, что вы действуете самостоятельно. В этом вы похожи с господином Вестом. Он был слишком своеволен, но я надеюсь, что хотя бы вы со временем оцените мою преданность стороне Веста и будете посвящать в дальнейшие планы». «Прости, Норд. Я боюсь, что ты и Помпей были бы против, а у меня не было времени вас уговаривать». «Вы правы. Мы бы пытались изменить ваши намерения. Что ж, мисс...» Он сделал паузу. «Я думаю, что теперь вы не так уж нуждаетесь в моей помощи и поддержке, как раньше. Я попрошу встретить вас в аэропорту столицы. Оскар Грант, мой старый знакомый, владелец телекоммуникационных систем. Думаю, вы найдете о чем говорить с ним. А после он провезет вас безопасной дорогой к мистеру Даггеру. К сожалению, мне сейчас передали, что с ним невозможно связаться». В сердце вонзилось, словно сотни игл от его последних слов. Однако я нашла в себе силы оставаться хотя бы внешне спокойной. «Спасибо тебе, Норд». Итак, Оскар Грант действительно встретил нас в аэропорту. Еще молодой мужчина со светлыми короткими волосами и с худощавым телосложением, несмотря на то, что по запаху я тут же определила в нем Альфу, а они обычно были достаточно хорошо и крепко сложены. Он стоял в окружении телохранителей и, увидев нас, направился навстречу. «Мелисса Вест», — произнес он, когда мы остановились друг перед другом. Его взгляд скользнул по мне, немного настороженный, не сильно доверчивый, но я бы не назвала его недружелюбным. Просто он оценивал меня, стараясь понять, насколько вообще можно со мной вести дела. «Рад, наконец, увидеть вас!» «Взаимно, Оскар. Расскажешь, как обстановка?» Он почему-то усмехнулся, на секунду прикрыв рот рукой. Я нахмурилась. «Что-то не так?» «Мелисса, ты обращаешься ко мне как прислуги», — произнес он. «Но мы с тобой на одном уровне. Я не оскорблюсь, но тебе следует быть осторожной с другими людьми. Я же просто перейду на неформальный стиль общения, раз ты первой начала». «Прости». Я поморщилась, прикрыв глаза. Черт, как неудобно. Сегодня многое случилось, и я по привычке начала общаться так. «Ничего страшного, я понимаю». Оскар перестал улыбаться и стал немного серьезнее. «Пойдем, провожу тебя к машине. Норд просил довести тебя как можно быстрее до места. Хочешь знать, что происходит в городе? Почти все под нашим контролем, но среди обычных людей назревает волнение. Все из-за того, что кто-то решил устроить трансляцию с признанием Авера де Кора на всю страну». Я, приподняв бровь, посмотрела на него, и Оскар сделал паузу. Затем снова заговорил. «Это был твой приказ?» «Ты против?» «Если вы не хотите, чтобы бывшее правительство потом ударило вам в спину, то стоило это продемонстрировать всем. Народ больше не верит их словам и никогда не поверит». Оскар криво улыбнулся. «Как я мог выступить против, когда люди стороны Веста буквально принудили моих специалистов запустить эту трансляцию? У меня даже возможности не было их остановить». Моя бровь поползла вверх. «Он сейчас обвиняет меня?» «Мелисса, это не те вещи, которые нужно выносить на публику. Среди аристократии все давно было известно. Твое же решение повлечет за собой много трудностей. Впрочем, ты только вступаешь в должность наследницы официально. Думаю, со временем поймешь. Он остановился возле машины, и один из его телохранителей открыл мне дверь. Оскар повернулся ко мне. «Тем не менее, несмотря на недопонимание, я надеюсь, что с этого момента наше сотрудничество ничем больше не омрачится». Нахмурившись, я смотрела на него. «Похоже, мне еще долго будет необходимо, как воздух, помощь Норда и Помпея». Манера общения в высшем обществе меня напрягала и казалась слишком уж двойственной и завуалированной. Похоже, конкретно этот Альфа высказывал мне сейчас недовольство. Это они надавили на Норда с подобным планом. Что ж, похоже, даже победив правительство, спокойная жизнь нас не ждет. С такими людьми мне нужен надежный тыл и надежная поддержка рядом, чтобы никто не пытался меня прогнуть. «Я тебя услышала, Оскар», — произнесла я пространно. «Обойдется и без моих обещаний. Ты пришел, чтобы только встретить меня или поедешь вместе со мной?» «В другой машине, Мелисса. Я не привык еще находиться рядом с Омегой, и, боюсь, поездка станет для нас несколько трудной». «Ясно», — произнесла я и села в машину. Смерть и война последовали за мной. Смерть разместился рядом, а война уселся напротив и недовольно посмотрел в окно вслед Оскару, когда дверь машины закрылась. «Ебать, он душный», — произнес Альфа, а я закатила глаза. «Начинается. Помолчи, пожалуйста». «Тебе придется постоянно с такими видеться. Те, чьи семьи занимают слишком высокие посты, вечно ведут себя подобным образом. Я хорошо их знаю». Война все равно продолжал, расслабленно окинувшись на кресле. «Тебе нужен кто-то, кто сможет заткнуть их рты». «Ты что, на себя намекаешь?» «Не на него же». Альфа перевел взгляд на смерть, который наблюдал за ним, нахмурив одну из бровей. «Он только и умеет, что молчать. У меня тоже достаточно высокое происхождение, так что я справлюсь с этим хорошо». «Если мне понадобится переговорщик, я попрошу помощи у голода». «Фу. Заткнешься ты или нет?» Внезапно заговорил смерть, вызвав у меня смешок. Когда-то я целыми днями пыталась добиться у него хоть какой-то реакции, доставая, но он игнорировал меня. Видимо, эти двое были в особо плохих отношениях, раз так легко могли задеть друг друга. «Жить, заткнувшись, выходит лучше всего у тебя». Война скривил надменное лицо и посмотрел, вскинув бровь на смерть. «Почему ты его вообще взяла с собой, нуб? Он же уже попытался помешать тебе действовать самостоятельно. Я знаю его дольше, чем ты. И поверь, за его молчаливой отрешенной маской скрывается очень...» Смерть не дал ему договорить. Я не успела понять, что случилось, как война оказался прижат к сиденью, а над ним нависал смерть, сжимая его шею. Однако второй Альфа уже держал у его груди острие ножа, с вызовом глядя на него. «Так», — произнесла я, выдохнув, — «прекратите». «Пусть лезет», — мрачно произнес война. «Или порежу». «Пусть заткнется, или вырву глотку». «Хватит», — с нажимом еще раз произнесла я. «Прекратите это оба. Война, прекрати провоцировать всех. Я взяла тебя с собой, потому что ты просился в столицу встретиться с Империей. Но если ты продолжишь, я открою дверь и вышвырну тебя. Пойдешь пешком». Он цыкнул, закатив глаза, и щелчком спрятал лезвие ножа. «Все, отъебись», — недовольно произнес Альфа, толчком скинув с себя смерть. Тот вернулся на кресло рядом со мной. «Просто подумай, нуб, что тебе явно нужен кто-то, кто станет предохранителем от этого человека». «Ой, заколебал». Я со вздохом отвернулась к окну. Война слишком откровенно предлагал себя, чтобы это не считать очередной шуткой с тех пор, как мы вместе сходили на поимку Цезаря. Хотя он действительно помог мне. Все, что я о нем знала, были воспоминания из прошлого, когда он вел себя откровенно опасно и дерьмово рядом со мной. Пусть сейчас война между Вавилоном и Помпеем была приостановлена, никто не знал, что случится в будущем. Империя не позволит ему уйти и ослабить Вавилона. Спустя полчаса мы подъехали к огромному монументальному зданию, в котором раньше располагалось правительство. Часть окон была без стекол, а где-то из них шел дым. Я потянулась к двери, чтобы открыть ее, но рука смерти легла мне на плечо, останавливая. Я обернулась. «Будь позади», — произнес он. Что ж, его тревога не была бессознавательной. Несмотря на то, что правительство было свергнуто, все равно был шанс на то, что что-то пойдет не так. Мы вышли из машины, и Оскар приблизился ко мне, с интересом рассматривая, что произошло со зданием. «А зачем тебе сюда нужно?» — поинтересовалась у него я, и Оскар перевел взгляд на меня. «Часть моих людей была выслана на подмогу. Хотел узнать, как идут дела. К тому же у меня есть интерес к одному из людей, который ранее занимал пост в правительстве». Легкая улыбка тронула губы Альфы. «Он должен быть сегодня здесь. Ты справишься дальше без моей помощи, Мелисса?» «Вполне», — ответила я, и Оскар кивнул. «Тогда тут наши дороги расходятся. До скорой встречи, Мелисса». Он ушел, а мы направились к главному входу. Нас пустили внутрь беспрепятственно. Людей, которые тут находились, я не знала. Но иногда каким-то внутренним чутьем понимала, что часть из них были из стаи Помпея. Когда мы приблизились к лифту, его двери внезапно открылись, и нам навстречу вышел голод. У меня застучало сердце, когда я увидела человека, который всегда был рядом с Помпеем. Почему сейчас он был один? Он встретил мой взгляд. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. А потом голод буквально обозначил поклон, едва склонив передо мной голову и выпрямившись. «Что?» — вырвалось у меня в ответ на этот жест. Альфа не дал мне закончить вопрос. «Помпей сказал служить тебе, как ему, Мелисса Вест», — произнес он медленно, глядя мне в глаза. Было заметно, насколько трудно ему выталкивать из себя подобные слова, но он это делал вопреки. «Отныне я принадлежу тебе. Все люди в этом здании обезврежены. Будут еще приказы». «Где Помпей?» — выдохнула я. На мне еще была метка. Чёрт, она бы исчезла совсем, если бы он умер. Но сейчас я уже не была в этом так уверена. Альфа отвел взгляд. «Он просил оставить его и не беспокоить». «Он жив», — утверждающе произнесла я, а голод моргнул. «Пока да». «Тогда у меня есть приказ для тебя», — произнесла я, и Альфа перевел на меня взгляд, по которому было понятно, насколько действительно трудно ему прислушиваться ко мне. Он был все эти годы одним из самых близких людей к Эйдену, и пусть он выполнял его волю, но это явно претило ему. «Сейчас же отведи меня к Помпею, если, конечно, не хочешь до конца жизни служить мне и спасти своего вожака». Голод замер, будто бы не веря в то, что я только что сказала, но затем вернул себе самообладание, кивнув. «Он наверху». «Тогда поехали», — произнесла я, заходя в лифт. Дерьмо, мои руки начали трястись, когда я попыталась найти нужную кнопку, но палец голода тут же ткнул нужную за меня. Мы в молчании доехали до верхнего этажа. Оставив войну и смерть у лифта, я в сопровождении голода подошла к концу коридора, к двойным широким дверям. «Он там», — произнес Альфа. Я решительно толкнула одну из дверей и зашла внутрь. Под ногами хрустнуло стекло, осыпавшееся с украшений на стенах. Это был большой зал с высокими потолками и панорамными окнами. Впереди я увидела человека, который, опираясь на стол, стоял спиной ко мне, глядя в эти окна, и курил. Солнце падало на его фигуру, мешая мне ее рассмотреть, но я чувствовала, что это Помпей. Я медленно подошла ближе, стараясь не задрожать от нервов. Он был жив. Я не опоздала. «Лиса», — произнес он. Темные вены, идущие от метки, опутали все его тело. Я видела их на руке, которой он держал сигарету, но не затронули лицо. Оно по-прежнему было прекрасно, как и давным-давно, в первый день, когда я его повстречала. Альфа не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен на город, простирающийся за окнами этого здания. «Я же сказал, что не хочу, чтобы ты видела мою смерть». «А ты всегда решаешь за меня, Эйден». Он прикрыл глаза. «Ну, я долгое время заботился о тебе. Это привычка». Я встала рядом с ним и тоже прислонилась к столу. Затем, потянувшись, переплела пальцы с той рукой, которая держала сигарету. И Помпей, выронив ее, опустил взгляд на наши сцепленные руки. На них была наша метка. «Если бы ты позволил и мне заботиться о тебе, было бы лучше, Эйден». «Откуда?» Он начал и прервался, глядя на наши метки. На то, как от прикосновения снова начали вырисовываться на наших руках линии, медленно, но уверенно, и теперь навсегда оставляя отпечаток нашей истинности. «Я заставила Цезаря выдать всю информацию о метках», — произнесла я, чувствуя, как наши руки согревают друг друга теплом. Я снова держала своего истинного за руку и больше никогда не собиралась ее отпускать. Если бы я осталась дома, то мы бы ни за что не успели это сделать. После того, как Цезаря схватили, всю информацию об экспериментах на альфах и омегах начали уничтожать, и врачи, которых я заставила вернуть метку, успели в последний момент. Я сделала паузу, сжав его ладонь. Метка почти была закончена, и вскоре Помпею начнет становиться лучше. Ты навсегда будешь моим Альфой, а я твоей Омегой. Давай доверять друг другу и больше никогда не оставлять в одиночестве. Я любила тебя столько времени. С чего ты взял, что я захочу без тебя жить, словно ничего и не было? Я почувствовала, как он потянул наши сцепленные пальцы и затем второй рукой обнял меня. Его футболка была немного влажной от крови, но я чувствовала, что это были пустяковые раны, которыми можно будет заняться чуть позже. «Ты понимаешь, насколько ты рисковала?» «Я сказала, что мне не нужен мир без моего истинного», — пробормотала я. «Поэтому мне все равно на риск. Я знаю. Чёрт!» — у меня вырвался смешок. «Ты всё-таки оставил мне свою стаю». «По крайней мере, теперь...» Когда я просил об этом Голда, я был за тебя спокоен. Сейчас тебе бы подчинялись. Он явно недоволен таким поворотом. Так что хорошо, что ты жив и заберешь его обратно. Я почувствовала, как ладонь Эйдена скользнула по моей спине, прижимая меня ближе к телу Альфы. Я не знала покоя уже много дней с тех пор, как Цезарь разрушил наши метки. Но теперь чувствовала, что хочу остановить этот миг и провести в нем вечность. Больше не было в мире ничего, что угрожало бы нам. Теперь мы были совершенно свободны. Хотя бывшее правительство было свергнуто, а их репутация опорочена, все равно процесс передачи власти затянулся на долгие недели. Кто-то был недоволен происходящим, кто-то настаивал на своей кандидатуре на определенный пост, обычные люди волновались. Норт, Эйден и я были заняты практически днем и ночью. Всем омегам была обеспечена свобода. Несмотря на это, им все равно было запрещено посещать некоторые города или районы, так как они рисковали быть похищенными. «Поэтому не надо было крутить по телевизору признание Цезаря», — вздохнул Норт, разбираясь с очередным законом о социальной поддержке Омег. «Теперь вы понимаете. Мы не можем освободить Омег, потому что общество к этому не готово. И это вызывает недовольство. Нас обвиняют в том, что мы продолжаем поддерживать рабство и ограничивать их в правах». «Если бы я этого не сделала, у многих возникли бы недовольства по поводу того, что мы свергли власть. Бывшее правительство, кто сидит сейчас в тюрьмах, этим бы воспользовалась. У нас были бы другие проблемы, Норт». «Да, но...» «Мисс Мелисса!» В комнату заглянул один из работников дома. Я, прервавшись, обернулась, а он протянул мне листочек бумаги. «Вам два письма». «А, спасибо». Я отключила свой телефон, потому что он разрывался от звонков старых и новых знакомых. И этот человек принимал звонки на домашний телефон. А потом передавал мне записанные послания. Я забрала и развернула первое из них. «Привет, Нуб. Это Лирсон. Не могу дозвониться, хотел передать, что меня освободили. Ну и других тоже. Спасибо тебе. Мы в порядке, налаживаем свою жизнь. Джаян тоже встал на ноги и понемногу ходит. Все уже в курсе о тебе. Приедешь в гости? Позвони как-нибудь, чтобы поболтать». Это письмо вызвало у меня улыбку. Я скучала по Лирсону и по своей стае. Со многими я не виделась уже долгое время, поэтому я действительно хотела встретиться, чтобы узнать, как складывается их жизнь. Я хотела, чтобы они были свободны и занялись тем, что раньше не позволяла им бедность. Теперь я надеялась, что моя помощь действительно подтолкнула их выбраться. Зато второе письмо стерло всю улыбку с лица. «Пожалуйста, свяжись со мной насчет одного важного дела. Империя». «Чёрт, что случилось у него?» Пробормотала, доставая телефон и включая его. Два гудка, и Альфа поднял трубку, и зазвучал его приятный, спокойный и властный голос. «Мелисса, ты быстро ответила». «Я постаралась, потому что получила ваше письмо. Несмотря на то, что мое положение сейчас было очень высоко, к империи я не могла обращаться никак иначе, чем на «вы». Что-то случилось?» Он сделал паузу, прежде чем заговорить, и я напряглась. «Это касается войны». «Боже». Я прикрыла глаза. «Да, слушаю». «Мне интересно, в курсе ли ты, что он просит у меня?» Не успела я ответить, как Империя продолжил. Похоже, это был просто риторический вопрос. «Вероятно, да, если не задаешь лишних вопросов. Когда-то четверо этих людей были преданы мне, но я разделил их, и они беспрекословно отправились служить Помпею и Вавилону. Сейчас же один из них, пользуясь тем, что Помпея и Вавилон остановили войну, требует его отпустить. Но я знаю, чего он хочет на самом деле». «Простите», — вырвалось у меня. «Я не могу знать, что вбрело ему в голову, и не понимаю его действий. Я...» «Я не за извинениями звоню, Мелисса. Этих людей я не могу отпустить на свободу. Но если он намерен служить кому-то другому, и прежний владелец не смог добиться от него преданности, значит, я удовлетворю его просьбу». «Что?» Я едва не выронила трубку. «Подождите, не...» «Теперь война принадлежит тебе», — перебил меня Империя, не дослушав мои попытки возражать. «Позаботься об этом человеке». И он сбросил вызов. «Но...» Я посмотрела в шоке на телефон. «Какого чёрта?» «Мисс Мелисса?» Позвал меня Норт, а я тряхнула головой. «Всё в порядке, просто... Ладно, забудь». «Чёрт, этот придурок на полном серьезе потребовал у Империи этого?» Я не знала, что с ним делать, и самое главное, как это объяснить Эйдену? Ладно бы Империя отправила войну к нему, но он его отдал мне. Кажется, моя поездка в родной город к Лирсону вызовет проблемы, если я встречу случайно Вавилона. Он явно спросит с меня за это. «Хочу кофе», — пробормотала я, бросая письма на столик и выходя из комнаты. «У меня и так проблем хватало. Еще и эту подкинули. Мне нужно было разгрузить мозги». Я спустилась вниз на кухню и поставила кофемашину варить напиток. А сама тем временем задумчиво облокотилась на столешницу и закрыла глаза. Голова уже гудела от насыщенной череды дней. Какое-то время я простояла так, а потом внезапно почувствовала тепло на спине. Вздрогнув, я хотела уже обернуться, потому что не услышала, как кто-то подкрался сзади. Но тут же теплая ладонь скользнула на мой живот, а затем меня заключили в знакомые стальные объятия. «Эйден», — выдохнула я.